смерть, еда, убить всех. Я бросаюсь в атаку, опьяненный и обрадованный произошедшим первым слиянием. Пролетая на столпившемся в них стадом пищи, я встряхиваю головой. Смертоносный дождь из ящик обрушивается на находящихся подо мной. Затем я приземляюсь. Очень удачно. Пара человек падает со сломанным ошейником. Еще пятерых я успеваю полоснуть когтями. Прежде чем эти неповоротливые создания отбежали. Рядом со мной мелькают черные тени. И рядом оказывается моя Таалша. Она в ярости. И дикий визг, вырвавшийся из ее оскаленного рта, буквально взрывает голову двух ближайших противников. Хорошая идея. Я издаю рев призыва, вкладывая в него энергию выпитых душ, безжалостно разрывая нежные ткани окружающего меня мира. И смертные падают, зажимая уши, пытаясь избавиться от нестерпимой боли, вызываемой моим криком. Но это мне уже не интересно. Из образовавшегося прорыва неспешно выскальзывают джунгли души призванных мною подчиняющих. 1, 2, 3, 6. Шестеро подчиняющих признали меня и мою власть над ними. Я могуч. Похоже, в этом домене давно не появлялись никого из душ, иначе откуда столько свободных тварей? Впрочем, уже не свободны. Теперь это мой домен. Коротким взмахом крыла я указываю призванный на отряд охраны. Это моя плата за дальнейшую службу. А сам поворачиваюсь к той столу, на котором воспята подруга моего эскорта. Несколько мгновений борюсь с искушением. Она без сознания, опьяненная каким-то неизвестным мне наркотиком. Магическая энергия так и пушит вокруг меня. А глубоко в ауре просматривается слабое завихрение, только-только начинающее зарождаться внутри нее жизни. Самое ценное, самое вкусное добыча. Нет! Мощный внутренний протест разорвал хрупкую целостность личности соединившегося. И Олег вновь осознал себя. Он огляделся вокруг, ужасаясь произошедшего. Битвы не было, была бойня. Огромные склизкие туши, напоминающие невероятно разжиревших слизняков красного цвета, медленно переваливаясь на 6 тумбообразных лапах каждый, скрывались в черном портале, раскрывшем бездонную пасть на когда-то довольно живописной поля. В пучках длинных бронированных щупальцев, усеивших всю поверхность их тел, они цепко держали людей, некогда составлявших охрану алтаря. Минуту назад эти самые щупальца вытянулись просто до невероятной длины, буквально мгновенно уничтожили весь многочисленный отряд фермерянцев, а теперь использовались для переноски добычи. Многие из солдат были еще живы и громко кричали, призывая на помощь. Но вот последняя из неуклюжих тел скрывалась в сияющей черноте травы. Портал захлопнулся с неприятным звуком, напоминающим сытое чавканье. Всюду валялись окровавленные человеческие тела, между которыми скользили многочисленные змеи, некогда составлявшие уже швыдуру, впиваясь в любого, кто еще терпела жизнь. Олег ощущал постоянный приток силы, пожираемых ими душ. Рядом с алтарем, на котором лежала так и не очнувшаяся Ореола, без сознания валялся одетый только в рубашку молодой парень, лицо которого оказалось Олегу смутно знакомым. Через несколько мгновений Олег сообразил, так могла бы выглядеть Талетта, если бы родилась мужчиной. Скорее всего, это был ее двоюродный брат, Тракрехиста. Рядом с ним разъяренная Вериена шипела в лицо обмочившегося от ужаса голого жреца. «Не убивай его пока», — равнодушно бросил Олег вампирессы. «Можешь немного помучить, если хочется, но убивать не надо». Виз просил оставить зачинщиков живых. Хочет побеседовать с ними самолично. «Я слышала», — кивнула вампиресса. «Не бойся, я не убью этого вонючку и не дам ему покончить с собой. Мертвители — лучшие палачи. Этим тварям...» Она пнула в голову начавшего приходить в себя младшего Крехиста. Тут застонал и вновь отрубился. «Придется очень долго мечтать о смерти. Ненавижу насильников», — добавила она. «Согласен с тобой». Олег нагнулся над алтарем и резко полоснул длину когтями, выдвинувшимися на всю длину когтями, по удерживающим ореолы цепи, разрывая их. Затем он снял безвольное, с окровавленным пахом тело девушки, с холодного камня, и огляделся вокруг, выискивая, куда бы можно было ее положить. С трудом отыскав более-менее чистые от крови и обрывков человеческих тел участок земли, он уложил ее туда. Покопавшись в куче вещей, видимо принадлежавших сыну Крехиста и снятых им перед изнасилованием, Олег набросил на обнаженную девочку почти не испачканный кровью плащ. «Надеюсь, она никогда не узнает, что эти скоты с ней проделали», — продолжала Вериена. «Думаю, нам стоит продержать ее в таком состоянии до оного. Там Горан сможет привести ее в порядок». «Увы», — Олег грустно пожал плечами. «К сожалению, это невозможно». «Почему?» — не поняла вампиресса. «Думаю, у них еще остался тот наркотик, которым они ее одурманили. Они с радостью поделятся с нами». При этих словах она с такой силой стряхнула грузного жреца, что тот громко застонал. «Магистру-целителю не составит труда залечить все повреждения.